374. В космическом творчестве энергии сочетаются при самом большом напряжении. Комбинации соединяющихся энергий растут с силой напряжения. Синтез напряжения утверждается силой высших огней. Во всем космическом творчестве закон напряжения не приложен. Только сила растущего напряжения может создать новую комбинацию. При росте напряжения привходят различные энергии. Когда энергии, примыкающие к сочетанию магнита, притягивают к себе токи тождественные, тогда можно установить сгармонизирование энергии. Но когда энергии устремляются в различных направлениях, тогда происходит явление затраты энергии магнита. Также и человеческие действия. Почему дух человечества притягивается к токам несгармонизированным? Конечно, токи, устремленные к пространственному огню, могут дать лучшую формулу, но эту формулу нужно творить самодейственно.